Глава 4. Смена полярности. «Так он тоже Глушков?» — спросил Андрей, глядя на меня каким-то жалостливым взглядом. «И тоже с инициалами А и В?» Я кивнул. «Мы отъехали от базы уже достаточно далеко, даже учитывая тихоходность фургона. С момента убытия с базы прошло 4 часа. И если помножить на скорость пешехода, а имея две воловьих силы в запряженном состоянии, мы именно так и двигались, все равно набегало около 20 километров. Клэр какое-то время стоически молчала, строя из себя сдержанную госпожу, но нет-нет, да начинала глупо улыбаться, поглядывая на нас. Явно рисовала в своем подростковом воображении что-то весьма специфичное, а помня, как она ко мне в окно с цветами залезла, ничего хорошего ждать мы не могли». Но, в конце концов, девушку сморил сон, и она легла на лавку, подложив под голову тюк с вещами и согнув ноги. Воспитываемая с детства как дочка обычной солдатки, Клэр не была избалована, подобно принцессе на горошине. А свалившееся на нее признание графом в качестве своей бастардки и последовавший за ним весь груз знатного происхождения и требований доказать это делом, еще не успели испортить ее. «И что теперь делать?» продолжил расспрос лейтенант, периодически поправляя непривычную для него средневековую одежду. «Я думаю, доедем до Галлиполиса, а там дождемся прибытия научного сотрудника. Я продолжу миссию с опозданием на 1-2 дня, а ты вернешься на базу. Считай это своим небольшим приключением. Кстати, чем ты занимаешься на реверсе?» «Ну...» — Андрей пожал плечами, прежде чем продолжить. «Я связист. Слежу за системами коммуникации на ретрансляторе. Местная атмосфера генерирует помехи, из-за чего невозможно передавать сигнал с отражением от ионосферы. Нет и спутников. Из-за тех же помех долгоиграющие планеры связи выходят из строя. У нас даже есть шутка про период полураспада процессоров. Вот и решили поставить заставы с УКВ-шными и инфракрасными лазерными приемопередатчиками. Тянут в обход гнилого березняка. Когда попробовали напрямик, блоки горели чуть ли не каждый день». «А оптоволоконку кто-то рвет постоянно, тоже не кинешь». «Слушай, а мы на разбойников не напоримся?» «Не должны», — произнес я. «Здесь наши ночные охотницы и местные охотницы за головами хорошо почистили». И я поглядел на сопящую Клэр, а потом перевел взгляд на спину возницы. На вид женщине было лет 35. Две длинные русые косы свисали до самого пояса. Одежда состояла из стеганой длиннополой куртки, накинутой поверх льняной рубахи камизы. На ногах сапоги с отворотами. При росте в довольно средней здесь для женщины 1,90 м с небольшим, возница имела не по-женски широкие плечи. Такая точно горящую избу сломает, быка кулаком промеж рогов уложит на скаку. Необычным был ее говор, и как ни пытался, я не мог понять, из какой провинции наша спутница могла быть. А меж тем нас учили различать акценты. Непривычным был и расшитый воротник с стоечкой на рубахе, и цветной платок, завязанный на шее на манер пионерского галстука. Причем косы продевались под ним, а не поверх него. Местные так не делают. А что за хрень водится на гнилом березняке, что его местные ночью проезжать боятся? «Увидишь, что я видел, тоже бояться начнешь», — улыбнулся я. При тусклом огоньке светодиодного фонарика ночника лица были едва различимы, но все же мы не в полной тьме ехали. «Ясно, что ничего не ясно», — ответил Андрей. «А Клэр же, графиня, почему без свиты едем?» «Инкогнито. А от Галлиполиса уже полным составом двинемся». Лейтенант вздохнул, откинул голову и прикрыл глаза. Но вскоре поморщился и снова открыл. «Долбанный фургон. Хуже, чем в тентованном Урале ехать на жестких лавках». Он зевнул и постарался устроиться поудобнее. Я подложил под бок сумку с вещами, уперся в нее локтем, а на ладонь положил голову. Качало на неровностях дороги, но так все равно было лучше, чем на голой лавке. Даже завидую, Клэр. Подумав так, я развернул шерстяное одеяло, полагавшееся в дорогу, и накинул на спящую девушку. Та, не открывая глаз, улыбнулась, поежилась и прошептала «Грасия, минсеньор». А я вздохнул. «Опять глупо сделал». Она же подумает не весь что. Итак, числюсь у нее в юношах сердце, по аналогии с дамой сердца в земном средневековье. Не дай бог, подвиги во имя меня совершать начнет. Вот зачем леди Ребекка надоумила наивную девчушку на такое сомнительное развлечение? Мол, у каждой благородной, окроленной светлыми помыслами рыцарши должна быть такая забава. Я и что, кукла, что ли? Но кукла не кукла, а от приказа начальства никуда не деться. Придется улыбаться и строить из себя благородную недотрогу. Мешок, ставший импровизированной подушкой, пах, как смесь парфюмерного и кондитерского магазинов. Я как начал тот крестовый поход по сувенирам и подаркам, так 2 дня только им и занимался. Сперва сдал купленную одежду на перешивку, а потом побежал по всему городу, как северный олень, в поисках зелени. За срочный заказ ювелирам отстегнул изрядную сумму, так как в обычных магазинах не найти пользующиеся популярностью изделия. Для начала помандеры из серебряной проволоки на цепочке. Вещица представляет собой узорный шар размером с мелкое яблоко. Соответственно, помандер и переводится как «душистое яблочко». Внутрь него туго набивают хлопковую или льняную ткань, которую пропитывают благовониями. Фактически, это аналог автомобильной вонючки, только вешают его на шею или прицепляют к одежде, как в более поздних веках, часы на цепочке. Разных духов и благовоний, приправ и зеленки в баночках набрал столько, что служба безопасности портала едва пропустила. Помимо этого, набрал всякой всячины. Обычные нержавеющие ложки и вилки, силиконовые шнурки и золоченые застежки молнии с богато украшенными бегунками. Все эти мелочи у нас были обыденностью, зато на реверсе являлись невиданными диковинками. Ценными были кружева машины вязки. Помнится, в средние века на земле одному из королей пришлось брать кредит у Ватикана на изготовление большого ажурного воротника. Так что вещь действительно дорогая. А вот огнестрельное и большеразмерное оружие мне бы пронести не дали, поэтому даже не пытался. Вернее, пронести можно, но на согласование надо убить не меньше месяца, а этого времени у меня не имелось. Андрей все ворочался, пытаясь устроиться на лавке. Клэр спала, а возница бубнила какую-то песенку. Мотив был незатейливый, но от него клонило в сон. Однако в какой-то момент возница задала вопрос, от которого сон слетел, словно ночная птица с ветки. «Господин, а неведомо ли вам, поправилась ли госпожа Елена?» «Какая Елена?» – переспросил я, встряхнув головой и выпрямившись. «А, – протянула возница, – так и я у ночных охотниц проводником работала. Возила их из города в город. И как их инфан Красного озера поколотил и к вашим привезла лечиться, так и не видела больше. А тут меня с вами отправили. Вот и беспокоюсь». «Так ты почти наша!» – усмехнулся я и расслабился. «А чего я удивляюсь? Этого и следовало ожидать. Только вот почему мне не сказали?» «Ну, я 1,5 года с вашими ходила. Как меня на невольничьем рынке вместе с телегой и валами выкупили, так и странствовала. Всякое интересное повидала». «А как тебя зовут?» – спросил я. Женщина не ответила. Вместо этого она натянула поводья, останавливая бычков, после чего потянулась к притороченным к краю возничьего места чехлам, из которых извлекла 2 незатейливых пистолета с колесовыми замками. Только калибр у них был не пистолетный, а мушкетный. А если брать в миллиметрах, то это примерно 16 и 25 соответственно. Да и выглядели они именно как обрезы ружей. Быстро оглянувшись, женщина спрыгнула с козлов и погасила фонари, подвешенные к рогам бычков. Я последовал ее примеру, поскорее потушив висящий под пологом фургона светодиодный фонарик. А потом на ощупь достал из кобуры пистолет скрытого ношения. Еще одно движение, и выудил из-под лавки трофейную полушпагу. «Что случилось?» – тут же спросил проснувшийся Андрей. «Тссс!» – зашипел я, услышав, как напротив заворочилась Клэр. «Не бойтесь, благородные господа, я не дам лиходеям причинить вам вред!» – пафосным шепотом протянула юная рыцарша. «Хорошо, что было темно, так как я зло шевельнул губами, стараясь не выругаться вслух. Эту донжуанку саму спасать надо, много она навоюет». В темноте щелкнули взводимые курки, 2 у возницы, 1 у Клэр. «Народ!» – тихо протянул Андрей по-русски, а потом перешел на немного корявый местный язык. «А мне что делать? Мне есть ружье?» «Не шумим», – произнес я. На подножку козел привстала возница, сунувшись внутрь фургона. «Под лавкой арбалет!» Едва слышно проговорила она, снова исчезнув в темноте. Лейтенант засопел и начал шуршать под собой в поисках оружия. Что-то лязгнуло металлом, и я снова зашипел, призывая к тишине. В это же время Клэр на ощупь нашла борт фургона и начала вылезать наружу. А еще секунду спустя с лязганием доспехов рухнула на дорогу, испортив нам всю маскировку. «Матра мия!» — донесся сдавленный стон. Я смолчал, а вот возница едва слышно что-то пробормотала. Небо было ясное, и света звезд, особенно желтоватые свечи в созвездии Дозорной, ярко, как луна в полнолуние, хватало для того, чтобы различить края повозки и без особых проблем выбраться из нее. Черные силуэты деревьев хорошо проглядывались на фоне россыпи небесных искр. Над головами жужжали комары, и списком носились поедающие их летучие мыши. Тихо шелестела листва. Кто-то стрекотал в траве. Пахло хвоей, разнотравием и лесными грибами. А еще легкий ветерок доносил до нас запах дыма и далекие голоса. Несмотря на шум, произведенный неуклюжей графиней, ничего не случилось. И лишь через 5 минут крики стали громче. «Это что такое?» — тихо спросил у меня лейтенант, пытаясь разобраться с арбалетом, что в темноте было не так уж и легко. «Не знаю». Рядом встала Клэр. «Рыцарша должна быть храброй, являться образцом самообладания и отваги», — проговорила она. А потом нервно сглотнула. «Ведь правда?» «А еще она должна обладать благоразумием, моя госпожа», — прошептал я, понимая, что девушке нужен предлог, дабы не лезть в передрягу. «А то как же, она ведь настоящая графиня, а тут должна отступить от опасности. Как на нее мальчики смотреть будут после этого?» Крики усиливались. Уже можно было различить отдельные возгласы. А раздавались они в точности из того же леска, где в начале своих приключений на меня с Катариной напали разбойницы. «Неужели все повторяется? Прям дежавю какое-то». «Да, благоразумие», — прошептала Клэр. «Мы только посмотрим и сразу уйдем». «Ваше сиятельство, благоразумнее будет уйти сразу и тихо», — протянул я, нарочито сделав акцент на титулярном обращении, на что возница угукнула, как сова, в знак солидарности. «Я тогда буду прикрывать отступление», — еще раз глотнув, произнесла девушка, добавив речитативом. «Отвага, честь, верность долгу», — прошептал я, дотронувшись до рукава возницы, и та бесшумно обогнула повозку, схватив животинку за поводья. Хорошо еще бычки не начали мычать дурниной. Повозка тронулась, едва слышно поскрипывая. Я же проклинал наших бюрократов, которые всегда наступают на одни и те же грабли. Вот почему нельзя собрать всех на базе и оттуда начать миссию? Нет, нужно инкогнито перебрасывать силы в Галлипос, делать ошибку за ошибкой. Мы проехали 100 метров, а потом... А потом откуда-то с обочины раздался пьяный женский голос. «Эй, а ну стой! Кто такие, бездна вас побери?» «Дульсинея!» — подхватил эстафету другой голос. «Что случилось?» «Влипли!» — буркнул я, снимая пистолет с предохранителя. «Убежать все равно не успеем. Остается решить ситуацию дипломатическим путем. Благо, имели по случаю инкогнито легенду, что мы едем на смотрины жениха. Но, блин, ее светлость и здесь накосячила. Когда из ночного леса к нам выскочили 1,5 десятка женщин с мечами и факелами, а кое-кто с копьем или даже с арбалетом, девушка выхватила фамильный меч и громко закричала. «Я графиня Клэр Хавдекашон, с кем имею честь разговаривать?» «Дура!» — едва слышно проронила возница, и я был с ней полностью согласен. «Декашон?» — переспросила какая-то здоровячка, подняв повыше факел. «Не знала, что у нее дочка есть. Антония, ты что-нибудь слышала про дочку Декашон?» «Когда я служила под знаменами графини», — совсем заплетающимся языком ответила та, которую звали Антонией, — «ее сиятельство жалилось, что не может забеременеть». «А это что, ее дочка?» Женщина замолчала на секунду, пытаясь продрать глаза и рассмотреть девушку. «На папеньку похоже». Я слушал этот пьяный разговор, водя пальцем по холодному железу пистолета. Главное, самых ретивых успокоить. Остальные сами одумаются. «Вы неправильно поняли», — начала говорить в ответ Клэр, но ее уже не слушали. «Это дочка Декашон!» — заорала предводительница. «Ваше сиятельство, милости просим к огню!» Клэр неуверенно оглянулась на меня, а я пожал плечами. «О, юноши!» — пьяно заорала Антония. «Тогда точно надо выпить за прекрасных юношей и благородную госпожу!» «Выпить бочку до дна, к огню!» Поднялись крики над толпой, которой, кажется, было все равно за что пить. Был бы повод. Клэр растерянно улыбнулась и под крики «Просим, просим!» пошла вслед за толпой. «Фу, хорошо, что это не разбойницы!» выдохнул Андрей и опустил выданный ему арбалет. «Не расслабляйся!» — прошептал я. — Даже если это не разбойницы, то пьяная банда наемниц немного лучше. Возница, имени которой я так и не узнал, тихо ругаясь, потянула бычков за поводья. Я тоже был не в восторге, но куда деваться? Оставалось только идти за ними. Рассвело. Генерал едва умылся и в ожидании завтрака сидел над донесением, вычитывая все до каждой запятой. После инцидента с отправкой не того человека он был зол, как говорят местные, подобно быку, которого слепень в причинное место укусил. Один дебил недопонял, второй дурак исполнил, не подумав, третий даже не удосужился проверить документы. Понахватались у местных житью под честное слово. Нет, вера в товарища вещь хорошая, но вот инспекторам веру в отчете не предъявишь, в папку не подошьешь. Генерал раздраженно вымарывал красными чернилами опечатки, чиркая по бумаге так, что ручка едва держалась. А когда в десятый раз за утро вздохнул, в дверь постучали. «Да, я сказал да, твою мать!» Дверь приоткрылась, в нее заглянул испуганный ночным всеобщим нагоняем адъютант. «Ты ж, генерал, к вам Глушков, который профессор земли!» Быстро доложил он, наметив тенденцию уточнения личности прибывшего вплоть до родословной. «Ничего, пускай привыкают». «Пусть зайдет», — буркнул начальник. В обычный день он бы попросил столь раннего гостя, мягко говоря, обождать. Но после неурядицы с отправкой придется терпеть и делать вид, что все заявления интересны. Адъютант выскочил, а через несколько секунд спустя зашел давешний профессор. Под глазами у него появились мешки, а сами движения наполнились неловкостью и растерянностью. Интересно, что он на этот раз заявит? Ночью Глушков распинался, что творящееся на базе архибезответственно, что научные экспедиции на таком безалаберном уровне не делаются, что все ученое сообщество будет в шоке, и непонятно, то ли цену набивал, то ли действительно был обескуражен. «Петр Алексеевич», — заговорил профессор, сев на стул и зажав ладони между коленями. «Я ознакомился со статистикой происшествий. Почему вы не говорили раньше, что у вас такой большой процент ограблений и убийств персонала, работающего вне базы?» «Потому что это средневековье, чужая планета», — буркнул генерал, отложив в сторону доклад. Ему совершенно не улыбалось успокаивать кого-то в 7 утра. «Это понятно, но почему этой статистикой не поделились раньше?» «Засекречено, чтоб без паники». Ученый замолчал. Тем временем снова раздался стук в дверь, и в кабинет с коротким «ршите» просочился посыльный с подносом из столовой. Завтрак принес. Поставив поднос на стол, он поспешно испарился. А завтрак был неказист. Местная овсянка с отрубями, котлетка, пышная булка и какао с молоком. «Петр Алексеевич, а можно в состав экспедиции включить спецназ и еще танк?» «Вас будет охранять отряд профессионалов». Снова пробурчал генерал таким тоном, словно хотел сказать «не клюй мне мозг, иди нафиг». «Это дикари, им даже смартфон неизвестен». «Да что там смартфон, туалетная бумага и лампочка накаливания для них – магические артефакты. А вдруг они нажрутся и этого... того...» «Изнасилуют? И вы только сейчас похватились?» «Все специалисты будут женщины, ваша честь не пострадает». «Нет, убьют или будут пытать, а потом продадут. Я читал, что у вас один отряд геологов был продан». Профессор сидел и нервно тряс ногой. Генерал уже хотел ответить, что никого сюда не звали, сами пришли, но сдержался. «Их выкупили», — произнес он вместо этого. Глушков встал и прошелся по кабинету, а потом подобрал с подноса булку. Он словно в прострацию находился, не понимая, что делать. Совсем как в анекдоте, ежик кололся, но упорно лез на кактус с признаниями в любви. Генералу только и осталось, что проводить сдобу взглядом. А ведь она с местной начинкой, огурцовой дыней. На вид как огурец, но по вкусу дыня, только аромат мягче. «Ну а если вдруг? Это же дикари!» — продолжил свою тираду профессор. «Гигиена на низком уровне. Никакой охраны, электроники, автоматов и танков тоже нет». «Нет у нас танков», — начал генерал, но тут снова постучали. «Да твою мать!» — не выдержал он, заорав насунувшегося в дверь адъютанта. «К вам, госпожа Кассия Дабель». «Только не это!» — пробурчал начальник базы, уронив лицо в ладони. «Только не с утра! Переводчика живо!» «Может, я помогу?» — вдруг предложил Глушков. «Я готовился, изучал язык». Генерал не ответил. Не успел. Дверь распахнулась, и в нее, шурша бирюзовым платьем и цокая подкованными каблучками, влетела женщина в возрасте. Густые каштановые волосы с проседью сплетены в две косы, подхваченные сеткой из золотых цепочек. На концах золотые с драгоценными камнями подвески. На лбу фиранерка, снова золотая цепочка, теперь с крупным рубином. Пальцы усажены дорогими перстнями, на шее богатое ожерелье. С платьем, по нынешней моде, корсет черного цвета из тонко выделанной кожи. Хорошо хоть декольте в рамках приличия. «Эстас индигната!» С порога начала она повышенным тоном. Генерал уже готов был застрелиться, ибо фраза «это возмутительно» означала новую порцию выноса мозга на международном, нет, даже на межпланетном уровне. Женщина затараторила, оживленно размахивая руками, отчего ажурные белые рукава запорхали, как голуби, вспугнутые с асфальта. Эмоциональная особа, даже чересчур. «Вы отправили своих землемеров?» Продолжала она, так что профессор едва успевал за ней переводить, и ничего не сказали мне. «В чем суть претензий? Мы же предупреждали». Женщина повела рукой, и дверь за ее спиной силой захлопнулась. Следующим ожил стул, отъехав сам собой с пути женщины. От этого Глушков застыл с раскрытым ртом и даже не сразу сообразил, что нужно переводить дальше. От этого возникла заминка. «Вы не сказали, что ищете место для очередной заставы?» Генерал со вздохом поглядел в потолок. Опять их шпионки узнали закрытую информацию. Впрочем, земляне тоже в долгу не оставались, рассовав везде прослушку и камеры скрытого наблюдения. Тут ситуация под названием «Кто раньше встал, того и тапки». Сегодня опередил магистрат. Поэтому с утра и прибежала эта ведьма скандал устраивать. «Ну мы же ничего не строим». «Это возмутительно!» — снова закричала она. А потом протянула руку, и стакан с генеральским какао взлетел в воздух и завис перед волшебницей. Та аккуратно подхватила его, отпила и разжала пальцы. Стакан так и остался висеть в воздухе, став предметом, на котором сосредоточилось все внимание профессора. Он даже встал, и пока Магесса раздраженно мерила кабинет шагами под новые порции гневных фраз, провел рукой сверху и снизу. Но ниточек или еще чего-либо не было. «Он будет переводить или нет?» Машинально перевел Глушков вслед за Магессой. А потом встрепенулся, поняв, что говорят о нем. «Си-си!» — отозвался он. «Это возмутительно. Малинки, не какой-нибудь вольный шир или захудалое баронское поместье. Это окраина земель магистрата. Там наши лучшие виноградники и малинники для виноделия в этих землях. Солнечные холмы. А вы башню? Да еще и без нашего ведома. Это...» Глушков нахмурился и поглядел на начальника базы. «Извините, я не понял выражения». «Не переводится», — буркнул побагровевший генерал. «Это местный мат». Волшебница вытянула руку, в которую прыгнула вилка, а следом на нее накололась котлетка. Стакан обогнул ученого и подплыл к ведьме. Та деликатно откусила и запила. Стакан вновь завис в воздухе. «Нужно будет его опустить на стол, а то опять разобьется, когда волшебница выйдет и чары развеются», — мелькнула мысль. «Так в чем претензии?» — снова заговорил генерал. «Мне нужен человек, который сможет разъяснить все подробности по вашей заставе, и тогда мы подумаем о разрешении на ее строительство». Петр Алексеевич потер переносицу. «Вот оно. Магистрат просто хочет разобраться с нашими секретами». «И эта партия разыграна не в вашу пользу, товарищ генерал. Без ретрансляторов не создать систему связи с Галипосом и Короной. А поставить можно, только выдав технические подробности». «Хотя какого хрена? Они все равно ближайшие 200 лет не смогут создать электронику». «Я поищу кандидата», — пробурчал генерал, поставив красный крестик в блокноте. Но тут вмешался Глушков, который вместо перевода вдруг произнес: «Петр Алексеевич, а у моего однофамильца какое образование?» «Военное училище связи. А что?» «Я тут подумал. Я подготовлю подробные инструкции к оборудованию, а сам поработаю с госпожой волшебницей. Я думаю, это будет бесценный опыт». «А к экспедиции чуточку позже присоединюсь, когда нужно будет обработать сохраненные показания приборов. И мы же с ней в пределах базы будем?» «Очкуйте», — буркнул генерал, доведенный до состояния «да пошло оно все в одно место». что вы, просто ищу способы рационализировать научный процесс». «Ага», — буркнул генерал, то ли соглашаясь с предложением, то ли иронизируя по поводу заверения о рационализации. Профессор все понял так, как сам хотел. Он повернулся к волшебнице и протянул руку. «Артем Дарина Даглюш, эсквайр», — произнес он, вспомнив, как его учили представляться. «Руку целовать не буду», — буркнула Кассия. «Чином не вышли». Она поклонилась в сторону генерала, а потом направилась к двери. «Вы идете или нет, господин Дарина?» Звонко произнесла женщина, и профессор, быстро глянув на хмуро молчащего генерала, поторопился вслед за ней. Дверь хлопнула. Петр Алексеевич выдохнул, выдрал из блокнота листок, скомкал его и швырнул вслед вышедшим. «Иди, яйцеголовый, вы с этой стервой два сапога пара. Насилуйте мозг лучше друг другу, чем мне. Адъютант!» В дверь на крик нырнул прапорщик. «Пусть в Галипо с соколиной почтой отправят приказ о включении лейтенанта Глушкова в состав экспедиции. Есть!» Адъютант вышел, и почти сразу за ним на пол упал стакан, разлетевшись на множество осколков. Но вместо мата генерал громко рассмеялся. «Ведь все решилось. Через задницу, но решилось. Впрочем, на этой планете все идет через задницу. Даже его завтрак сожрали. Даром, что ли, мир реверсом называется?»